Как оказалось, это действительно принесло свои плоды. Разговоров о Тейлзе стало меньше, выходок радикалов тоже. Многие люди предпочли сделать вид, будто его вовсе не существовало, и вычеркнуть со страниц истории. Джеймс не знал, радоваться, что интерес к юному генералу утих, или тревожиться, что в сердцах людей по-прежнему жило семя ненависти. Сам он полностью избавился от негативных чувств по отношению к нему, причем не только потому, что менталисты поработали с его сознанием, но и потому, что, наконец, изучил данные, которые тот передал ему еще на Тенрю. Небольшой пакет информации смиренно дожидался своего часа, и Джеймс не представлял, что именно хранилось в нем. Ни одно предположение даже близко не подошло к правде. То, что Тейлз передал ему, разожгло внутри него настоящее пламя. Пламя уважения и преданности. Из последних сил Тейлз передал ему все уцелевшие наработки по борьбе с остатками культа и стратегии на послевоенное время. Он дотошно рассмотрел несколько десятков ситуаций и приложил к каждой из них воспоминания о проведенных ранее миссиях, схожих с этой. В руках Джеймса оказались не просто сухие приказы, а реальные планы действий. Более того, изучая примеры проведенных операций, он с удивлением отмечал, сколько всего сделал Тейлз для защиты Фиора. Даже он, рунный рыцарь, не знал, как много баз культа уничтожили хвостатые феи под руководством своего генерала, скольких темных магов они захватили и какое количество трагедий предотвратили. Джеймс внезапно осознал, что Тейлз не просто приводил войска к победе в страшных битвах, но и на протяжении 2,5 лет вел войну с культом, пока остальные радовались затишью. Никто не сделал для победы больше, чем он и хвостатые феи. За мир и спокойствие Фиор был обязан им. Осознав это, Джеймс едва не начал рвать волосы на голове, проклиная Айзек и культ. Из-за заклинания мага заслуги Тейлза не просто не признали, но еще и попытались обесценить. Это было по-настоящему сильным и подлым ударом. Джеймсу захотелось обелить имя хвостатого генерала, и он попытался донести до всех вокруг свои мысли. Его не остановила даже стена ненависти, мгновенно возникающая, стоило только упомянуть имя Тейлза. В то время он, как и остальные, был уверен, что юный генерал погиб, а потому пытался сохранить о нем хотя бы добрую память. К счастью, некоторое время спустя ему удалось краем уха услышать разговор хвостатых фей. Они говорили о Тейлзе так, будто тот был жив, и это так отозвалось в груди, что он немедля приступил к поискам. Даже если он гонялся за призраком, его все устраивало. Джеймс потратил много времени на то, чтобы придумать способ, как найти хвостатого генерала. Он часами копался в библиотеке, ища всевозможные поисковые заклинания, и пересматривал тот пакет информации на случай, если в нем могла найтись подсказка. Сослуживцы крутили пальцем у виска, решив, что он сошел с ума после боя. Кто-то даже посоветовал ему обратиться к лекарям, но Джеймс грубо послал доброжелателя. В отличие от него, рунные рыцари все еще перемывали косточки Тейлзу, и это заставляло его злиться на них. Они не понимали, о чем болтали, и Джеймсу больше всего на свете хотелось найти юного генерала и убедиться, что тот был в порядке. Даже если бы он не захотел возвращаться в Фиор, все было в порядке. Главное, чтобы Тейлз наконец смог отдохнуть и вернуться к спокойной жизни. С такими мыслями Джеймс вел поиски. В итоге у него оказалось несколько идей, как можно было найти юного генерала. Однако в одиночку ему не удалось бы провернуть задуманное. Тогда он отправился к хвостатым феям за помощью. К сожалению, выследить Тейлза по метке гильдии не вышло, так как он оказался слишком далеко. Его маячок сломался во время битвы, поэтому и эту идею пришлось выбросить. Поисковые заклинания уверенно вели куда-то на север, но сбивались на полпути, точно наталкиваясь на барьер. Впрочем, это могло сузить круг поиска и хотя бы задать направление. Вкупе с магией посоха Шидоу, который мог искать души людей, можно было точнее определить его местоположение, однако о его использовании Джеймс мог только мечтать. Впрочем, хвостатые феи, в частности Люси и Кана, решили не упускать такой шанс. Как им удалось добиться аудиенции у королевы Хисуи, Джеймс не представлял. Еще больше его поразило то, что ее величество дала добро. Она разрешила воспользоваться артефактом, и тот сумел определить, что Тейлз и Нацу были живы, а также находились далеко на севере, очевидно, на каком-то острове, не нанесенном на карту мира. Правда, артефакт показал нечто странное, будто Тейлза внезапно стало два, но это списали на взбесившийся магический фон. Рев Акнологии оказался настолько силен, что остаточная энергия, докатившаяся до Фиора, нарушила работу многих артефактов. Никто не подозревал, что и посох Шидоу начнет сбоить после этого, но результат был налицо. Впрочем, это не повлияло на экспедицию. Прежде, чем отправить их на задание, королева Хисуи выступила с речью для всего Фиора. Она затронула многие темы, в том числе битву на Тенрю, но сосредоточилась на двух самых важных. Сперва она рассказала о смерти короля, убитого подлой атакой магов культа накануне сражения, а затем объявила о том, что собирается найти Тейлза и вернуть его в столицу, героем, а не предателем. Она мотивировала это тем, что он долгое время верой и правдой служил короне, а также усомнилась в информации от Айзека. Никаких достоверных данных о перерождении не существовало, ведь исследования на эту тему проводились очень давно и уже превратились в легенду. Как можно было верить голословному обвинению, не подкрепленному ничем? Более того, как можно было сомневаться в волшебнике, который не раз доказывал, что является заклятым врагом культа? Королева призвала обдумать все с холодной головой, и, как ни странно, это принесло плоды. Разумеется, в день отплытия членов экспедиции, забирающихся на борт корабля, порой летели тухлые яйца и на судно напала группировка «Рассвет», желая сорвать миссию, однако тотального неприятия не было. Скорее, многие были просто недовольны тем, что королева решила найти основателя культа и вернуть его в Фиор. Ее величество подверглось жесткой критике, но стойко выдержала это. Отправляясь на задание, Джеймс надеялся, что по возвращении их ждет более теплый прием. Впрочем, сперва нужно было найти Тейлза и Нацу. На карте архива отражалось их наиболее вероятное местоположение, и корабль уверенно шел в ту сторону. По пути они попали в три шторма, однако это не помешало им отыскать остров и высадиться на него. Однако изучать лес решили позже, когда буря утихнет и выглянет солнце, ведь неизведанный темный лес таил в себе слишком много опасностей. «Они здесь, ты уверен?» – в сотый раз спросила Люси, поглядывая на карту архива. «Да, я вижу их четверых», – нахмурился Джеймс, разглядывая маркеры на экране. «Я не понимаю, что происходит, но у меня тут два Тейлза, Нацу и какой-то незнакомец». «Два Тейлза?» – вкинула бровь Кана. «Так посох Шидоу не сбоил?» «О!» – вдруг выдала Люси и тут же закрыла себе рот руками. «Какая молния сверкнула!» «Ужас просто!» – неловко улыбнулась она. Хвостатые феи перевели на нее удивленные взгляды. Джин не переглянулась с Заком, однако прежде, чем кто-либо успел что-то спросить, Люси вдруг хлопнула кулаком по раскрытой ладони. «Совсем забыла сказать, нам нужно быть осторожными, чтобы не напугать Тейлза. Думаю, он будет в ужасе, когда увидит нас». «Согласна», — кивнула Кана, бросив на нее еще один подозрительный взгляд, но послушно переключилась на другую тему. «Предлагаю пойти малой группой, чтобы он не попытался сбежать. Держу пари, Тейлз считает, что мы отвезем его на казнь. Я могу переместиться к нему и все объяснить», — вызвался Мест. «Тейлз должен мне доверять больше, чем другим. Я всегда был его самым верным агентом. Не забывай, что там Нацу», — осадила его Кана. «Он рванет в бой, если почувствует угрозу для Тейлза. В таком случае от тебя и мокрого места не останется». Венди дернула Джеймса за рукав. «Они еще не заметили нас?» — спросила она. «Нет, они не двигаются», — ответил он. «Думаю, Тейлз сейчас спит, а Нацу не может учуять нас из-за дождя. Точно ли нужно ждать рассвета?» — засомневалась Джинни. «Не лучше ли сразу пойти к нему, а не сидеть в засаде? Точно мы и правда задумали что-то плохое? Хочешь подкрасться к ним посреди ночи в шторм?» — вскинула бровь Кана. «Представляешь, что будет с Тейлзом, когда, проснувшись, он увидит нас?» Поразмыслив полминуты, девушка покачала головой, убедила. «Как думаете, мы вообще сможем убедить их, что все будет в порядке и им ничего не грозит в Фиоре?» Сложила руки на груди Шарли, бросив взгляд в темный лес. «Хотелось бы», — вздохнула Люси, посмотрев в ту же сторону. «Но нужно быть готовыми, что он попытается сбежать. Он и правда очень боится, что мы возненавидели его». Джеймс перевел взгляд на карту архива, на которой отображалось 4 маркера. Как и хвостатым феям, ему очень хотелось рвануть к Тейлзу и успокоить его, рассказав, что, как минимум, они были на его стороне. Однако Кана была права, и предрассветная темнота была не лучшим спутником для такого разговора. Следовало дождаться утра, чтобы открыто и спокойно встретиться с юным генералом и поговорить с ним. Затем уже можно было думать об отплытии в Фиор и возвращении домой. Джеймс надеялся, что все пройдет гладко. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://meli.sbit.00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. И еще одну секунду рекламы. Хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. 3 уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак. Не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я. Хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, алое сердце. Часть 7. Глава 111. Переговоры. Я сжал зубы и из-под лобья посмотрел вперед, не опуская меча. Лезвие мелко задрожало, и это не удалось скрыть. Зерев сместился в бок и напрягся, будто в случае опасности собираясь прикрывать меня. Вот только мы оба знали, что сейчас он мало что мог. Без магии он стал беззащитным, как обычный человек. В отличие от него, я вернул своему подсознанию целостность, а потому снова мог сражаться в полную силу. В худшем случае, улететь, унося Зерефа с собой. Правда, надежно скрыться все равно не получилось бы, ведь на остров высадилось несколько сотен человек, в число которых входили такие сильные маги, как Кана и Ликсос. За полминуты, которые прошли с тех пор, как в лагере появился Мест, я успел просчитать несколько десятков вариантов развития события и набросать план каждой из них. Вот только ни один меня не устраивал. Мы не могли телепортироваться с острова, так как Зерев не успел научить нас магии перемещения. Сбежать тоже не вышло бы, ведь в лучшем случае мне удалось бы унести лишь одного из нас, оставив остальных с отрядом из Фиора, о намерениях которого мы ничего не знали. Бросать кого-либо я не собирался, поэтому откладывал этот вариант на крайний случай, как и другой, который подразумевал открытое сражение. Я не сомневался, что с новой силой Нацу, моим восстановленным подсознанием и навыками Хайналя, мы могли всех победить. Вот только не хотел сражаться ни с сагильдийцами, ни с друзьями, по которым я так скучал. Единственное, что оставалось, вести переговоры. Однако я не мог с уверенностью сказать, к чему они привели бы. С одинаковой долей вероятности можно было утверждать, что отряд прибыл, чтобы отконвоировать нас в Фиор и судить, или же, напротив, чтобы забрать нас домой, простив грехи. В первом случае нас постигла бы участь Джерра, то есть ждало бы запечатывание посохом Шидо и вечные страдания души, которая не могла обрести свободу. Это стало бы самым закономерным исходом для меня, как основателя культа, и Нацу, как демона Зерефа. Обжаловать наказание или смягчить его не вышло бы, а потому нам оставалось либо принять судьбу и сдаться, либо пойти против Фиора и с боем вырваться из лап королевства. Это был худший вариант из возможных, причем не только потому, что мы с Нацу могли пострадать. Под ударом оказались бы и Зерев с Хайналем. Если бы нас всех отконвоировали в Фиор, то тут же отправили бы на допрос. Так как Зерев лишился магии, его ментальные барьеры смог бы пробить любой сильный менталист. Разум Хайналя смогла бы вскрыть Лаура, и это не составило бы труда для нее. В итоге, королевство узнало бы о них все и, разумеется, уже не выпустило бы на свободу. Мы, все четверо, стали бы первыми в списке Фиора на уничтожение. Гораздо позитивнее выглядел противоположный вариант, который, по сути, представлял собой другую крайность. Он строился на том, что отряд из Фиора прибыл, чтобы отвезти нас домой, простив все грехи. В этом случае нам абсолютно ничего не угрожало. Друзья искали нас не потому, что хотели отомстить за создание культа, а потому что переживали и очень скучали. Они хотели удостовериться, что мы не погибли после битвы на Тенрю, а также оказать необходимую медицинскую помощь. Так как на корабле оказались даже рунные рыцари, можно было предположить, что королева дала добро на экспедицию. Следовательно, она не собиралась судить нас и, тем более, казнить. Прибыв в королевство, мы могли снова спокойно жить, не опасаясь преследований закона. Это было бы прекрасно, вот только, практически невозможно. Рациональная часть сознания подсказывала, что наиболее вероятным вариантом был суд. Нас должны были доставить в столицу, где планировалось детально рассмотреть вину каждого и в соответствии с этим вынести вердикт. Причем учитывались бы и данные от Айзека, и наши прошлые заслуги. Возможно, они смогли бы компенсировать друг друга, ведь мы действительно приложили много сил для победы над культом. Наказанием за грехи прошлого могло стать заключение под стражу или изгнание. Результат во многом зависел от самого судебного процесса и участников со стороны обвинения и защиты. Я нахмурился, анализируя шансы выйти сухими из воды, и сжал зубы. Мест напрягся, стоя напротив меня, когда пауза затянулась на ненормально большой срок. Он прищурился, будто о чем-то глубоко задумавшись. Однако я заметил всплеск ментальной магии. Парень связался с кем-то на острове, вероятно, чтобы получить дальнейшие указания. Яркое приветствие явно не оставило его равнодушным, и теперь он пытался понять, что делать дальше. Я и сам удивился, когда Зерев швырнул в него нож. Вероятно, он решил, что мне угрожает опасность, когда Мест внезапно появился в лагере, а потому попытался выиграть пару секунд и дать мне возможность отскочить в сторону. Надо признать, среагировал он отлично. Я не ожидал от него такой прыти и позже хотел поблагодарить за это. Несмотря на то, что между нами не было никакой особой связи, ведь мы оба больше любили Нацу и Хайналя, он все равно попытался помочь. Это было приятно. Впервые я почувствовал, что могу довериться ему, пусть и не полностью. «Прости, что напугал», — сказал Мест, закончив мысленно разговаривать с кем-то, и поднял руки вверх. «Мы поняли, что вы заметили нас, поэтому решили действовать открыто. Я хотел первым прийти к тебе и предупредить, что бояться нечего. Мы не причиним вреда ни тебе, ни остальным. Пожалуйста, просто выслушай меня, хорошо?» Я крепче сжал пальцы на рукояти меча, не поддаваясь вспыхнувшей надежде. «Чего вы хотите?» — спросил я. «Вернуть вас домой, Фьор», — сказал Мест, попадая этими словами мне в сердце. Я порывисто вдохнул, и меч дрогнул. Однако Зерев положил руку мне на плечо, и это отрезвило. Я решительно мотнул головой и сухо выдавил. «Зачем? Чтобы судить? Нет, конечно, нет», — воскликнул он. «Вам не предъявляется никаких обвинений. Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — не поверил я. «Я знаю, что информация о нас с Нацу разлетелась по всему королевству. Прошло слишком мало времени, чтобы это забылось. Люди должны ненавидеть нас». Мест поджал губы. «Есть недовольные», — с трудом подобрал он слово. «Даже агрессивные, которые требуют возмездия, но с ними активно борются рунные рыцари. Организацию уже объявили вне закона, и с каждым днем их поддержка угасает. Уверен, через несколько месяцев о них никто и не вспомнит. Сейчас люди стараются переосмыслить все, что случилось за последнее время. Королева Хисуи лично дала им пищу для размышлений, и это принесло плоды». «Что она сделала?» — спросил я, нахмурившись и немного опустив меч. Мест заметил это и воодушевился, его речь стала более торопливой и эмоциональной. «Она просто напомнила, что перерождение — феномен недоказанный», — сказал он. «Нет никаких достоверных сведений, что это вообще возможно. Несколько трудов ученых древности ничего не доказывают. В наше время это вовсе не изучается, а потому верить Айзеку на слово – последнее дело. Он мог просто выдумать все это и заставить всех поверить в свою ложь. Подумай сам, архив – могущественная магия разума. Доказано, он выделил голосом слово, что с ее помощью можно навязать человеку абсолютно любые мысли. Даже полный бред, например, что он – сказочная птица. Внуши это ему, и через пару минут он будет махать руками, как крыльями, и чирикать. То же самое и с информацией о том, что ты – основатель культа. Это недоказанная чушь, в которую всех заставили поверить. Как можешь ты, самый яростный его противник, быть его создателем? Я замер, слушая его, и с трудом сглотнул. Большинство твоих союзников осознали это и отпустили злость. Они поняли, что пошли на поводу у темного мага, обвинив тебя во всех грехах, основываясь только на голословных обвинениях, продолжил Мест. Разумеется, среди них есть те, кто поверил, что все это – правда. Если честно, я вхожу в их число. Однако мы все помним, кто ты на самом деле. Ты – не Хайналь падший, ты – хвостатый генерал Тейлс, наш друг и товарищ. За всю жизнь ты ни разу не заставил нас усомниться в себе. Ты защищал хвост феи, Магнолию и весь Фьор от демонов. Именно ты повел всех в бой, когда культ открыто атаковал в первый раз. Именно ты разоблачал предателей, которые помогали Айзеку изнутри королевства. Именно ты участвовал в разработке ловушки на Тенрю. Именно ты принял на себя командование армией, когда остальных генералов не стало. Тейлс, мы знаем, кто ты на самом деле, и твоя прошлая жизнь не дает нам права ненавидеть тебя в нынешней. Прошу, Поверь, что мы пришли с миром. Мы не хотим навредить тебе. Мы просто хотим отвезти тебя домой. Я опустил меч. Каждое слово места отозвалось в душе, ведь именно об этом я тайком мечтал все дни, что мы жили на острове. Мне до дрожи хотелось услышать, что прошлая жизнь не определяла нынешнюю и что друзья сумели разделить меня и Хейнеля на двух разных людей. Что бы ни крылось в затертых страницах истории, сейчас я был совершенно другим человеком. Грехи прошлого не должны были падать на меня, ведь я действительно не нес ответственности за создание культа. 400 лет назад меня не существовало, а потому я ничего не мог сделать, чтобы предотвратить это. Я осознал себя, когда все уже свершилось, пусть и родился из души Хейнеля. Какой бы прочной ни была связь между нами, мы все-таки были разными личностями, с разной историей, с разными пороками и с разными грехами. Узнать, что кто-то думал так же, было бесценно и слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Остальные тоже не хотят меня убить?» – спросил я, не меняясь в лице. «Они тоже хотят вернуть меня домой?» Месп сделал ко мне широкий шаг, раскрывая руки, будто желая обнять, однако замер, наткнувшись на острый взгляд Зерефа. «Конечно», — улыбнулся он, несмотря на это, — «здесь собрались те, кто больше всего переживает за тебя, Анацу». Скосив взгляд на Зерефа, спросил я, «они тоже готовы принять его нового?» Мест немного сник. «С Нацу все сложнее», — нехотя признал он. «Мы пытаемся продвинуть идею, что в пылу борьбы он умудрился поглотить демона С-ранга, поэтому так изменился, но эта легенда более шаткая. От Нацу чувствовалось что-то нечеловеческое. Его магия не похожа на заклинания миры, и те, кто сражался недалеко от него, понимают это. Особенно хвостатые феи. Я ощутил, как холодок пробежал по спине. Перед глазами вспыхнуло воспоминание, как за несколько минут до телепортации с острова Тенрю на нас бросились рунные рыцари. Они в мгновение ока поняли, что Нацу был демоном Зерефа. Разумеется, сагильдийцы тоже не смогли не заметить этого. К тому же последний разговор, состоявшийся между ними, добавил в их сердца сомнений. «Нацу забрал мое тело, практически пообещав пойти по головам, если меня не отдадут добровольно, и лишь благодаря Кане битва не разгорелась. Нацу нельзя возвращаться в Фиор?» – спросил я, напрягаясь. «Это слишком опасно», – Мест почесал в затылке. «Не думаю, что ему будет что-то угрожать с его новой силой», – сказал он. «Но нужно будет время, чтобы к нему привыкли». Узнали его с новой стороны. По Фиору гуляют слухи о том, что он – демон Зерефа, но в них верит гораздо меньше людей, чем в то, что ты – Хейнель падший. Скорее, в этом уверены лишь королевские маги и хвостатые феи. Нацу придется доказать, что он не представляет опасности прежде, чем его примут. На него навесят ограничители, поджал я губы. Прости, Мест понурился так, будто единолично нес за это ответственность. Но после всего, что было, это еще довольно мягко. Я промолчал. Насколько я знаю, его свободу не станут ограничивать, дополнил он. Просто будут присматривать за ним некоторое время. Допустимо, выдавил я полминуты спустя. Кто этим займется? До тех пор, пока не прибудем в Фиор, Кана и Ликсос, сказал он. В королевстве пока назначили гилдерца, сагильдийцев, нахмурился я, они же предвзяты. Кто так решил? Королева Хисуи. Она велела хвосту фей присматривать за ним, так как Нацу давно состоит в гильдии. Там его хорошо знают, поэтому в случае чего могут остановить или хотя бы сдержать. Слабые аргументы, пробормотал Зерев. Хочется верить, что это добрый знак, кивнул я. Мест кивнул и вдруг нахмурился, прислушавшись к чему-то. Стало очевидно, что с ним кто-то связался телепатически. Я переглянулся с Зерефом и вывел сбоку карту архива. На ней отобразились маркеры остальных людей, прибывших на остров, которые рассредоточились по пляжу. Нацу и Хейнель заняли позицию у кромки леса так, чтобы успеть среагировать в случае нападения. Мы не знали, что там происходит. По телепатической связи никто не запрашивал помощь, и это позволяло надеяться, что ситуация пока была под контролем. Впрочем, вид помрачневшего места намекал, что это было не так. «Ты не против пойти к остальным?» – спросил он, закончив телепатический разговор. «Кажется, обстановка накаляется». «Хм, хорошо», – согласился я и вскинул руку. «Но никакого быстрого перемещения. Идем пешком». Мест вздохнул. «Как скажешь», – сказал он. «Пешком, так пешком». Он первым развернулся в сторону пляжа и пошел, бесстрашно открыв спину. Мы с Зерефом снова переглянулись. Я подбежал к своей палатке и нашел среди вещей слабо зачарованный кинжал, один из подарков Била. Как бы не хотелось верить, что Мест не лгал, предосторожность не могла быть лишней. Зерев разделял мое мнение, а потому принял его, закрепив ножны на поясе, и лишь после этого мы отправились на пляж. По пути я создал личный канал связи с ним, чтобы быстро обсудить несколько важных вопросов, на которые не было времени с тех пор, как мы заметили на острове отряд из Фиора. К сожалению, мы не успели продумать для него и Хейнеля легенду, ведь не ожидали, что нас найдут так быстро. Я считал, что в лучшем случае за нами могли приплыть сагильдийцы, причем далеко не в полном составе, а потому рассчитывал на то, что нужно было самим искать способы покинуть остров. В отдаленном будущем мы с Хейнелем планировали тихонько разведать обстановку в Фиоре, а уже затем принимать решение, возвращаться или нет. Он предлагал на всякий случай выждать больше 3 месяцев со дня битвы на Тенрю прежде, чем действовать. Я разделял его мнение, а потому не пытался придумать, как представить Зерефа и Хейнеля кому-либо. Теперь эта проблема встала ребром, и нужно было быстро что-то придумать. Когда схлынет первая волна вопросов, все обратят внимание на них. Просто промолчать или увести тему в сторону не выйдет, а потому придется на ходу выдумывать небылицы. Дабы избежать этого, я решил использовать каждую свободную минуту с пользой. Предлагаю такой вариант. Мысленно начал я по пути к пляжу. Ты был целителем в моей дивизии и попал на передовую с резервным отрядом. В свободное время разучивал магию телепортации, надеясь однажды попасть в ряды рунных рыцарей. В ходе битвы в тебя попало демоническое проклятие, когда ты выносил раненого, и оно стало забирать твою магию. Когда прилетела кнология, ты из последних сил телепортировался с острова, прихватив нас с собой, так как мы оказались рядом, но после этого полностью потерял способность колдовать и едва не погиб от отката проклятия. «Годится», — ответил Зерев, ничем не выдавая того, что мы мысленно общались. «Но в таком случае меня должно было задеть ментальной атакой Айзека. Нужно учесть, что я ненавидел тебя какое-то время. Только недавно ты смог освободить меня от его влияния, когда восстановил свое подсознание». «Хорошие уточнения», — согласился я. «Каково твое отношение ко мне сейчас?» Зерев задумался ненадолго. «Я благодарен за спасение и хочу отплатить добром за добро. К тому же разделяю вас с Хейнелем и не переношу его поступки на тебя». «Хорошо, принято. Я ценю твое мнение и уважаю твой выбор. Вы с Хейнелем стали первыми людьми, которые по-настоящему не возненавидели меня, узнав правду, и это дало надежду, что и с остальными может быть так же. Мы на миг прервали разговор и ускорились, когда почувствовали впереди гнетущую ауру. Я проверил карту архива, отмечая, что все остались на тех же местах, и невольно задумался, не стали ли мы причиной всеобщего напряжения. Как тебя будут звать теперь? Вряд ли в нашу легенду поверят, если ты представишься Зерефом. Будет хорошо, если в нее в принципе поверят, сказал он. Зови меня Хару. Символично, заметил я и сформировал пакет информации для Нацу и Хейнеля о нашем разговоре. Держись ближе к нам. Если все это огромная ловушка, у нас еще есть шансы уцелеть. Ты точно отражение Хейнеля, бросил он. Такой же параноик. Я хотел возмутиться, но не стал, ведь мы как раз достигли пляжа. Мест переместился к своим и стал торопливо рассказывать о своей части переговоров. Мы подбежали к Нацу и Хейнелю, которые сверлили прибывших одинаково напряженными взглядами. Брат сжимал кулаки, явно с трудом сдерживая себя от открытого конфликта. Он все еще не отошел от последнего сеанса восстановления памяти, а потому мог взорваться от любого неосторожного слова. Понимая это, Хейнель старался контролировать его, одновременно с этим приглядывая за магами, но ему с трудом удавалось держать ситуацию под контролем. Сагильдийцы и рунные рыцари нервничали, чувствуя от Нацу демоническую силу, которую он еще не научился скрывать, а брат злился, что они подкрались к нам под покровом ночи. Обстановка действительно выглядела опасно, однако наше появление сместило фокус всеобщего внимания. «Тейлз!» — воскликнула Люси, заметив меня, и замахала руками. «Я здесь, можно мне подойти к тебе?» «Я безоружна», даже ключи звездных духов отдала Джинни. «Получили информацию о Зерефе?» — мысленно спросил я, сперва внимательно оглядев собравшихся. «Он теперь Хару, не забывайте об этом. Хейнель, ты уже придумал себе легенду?» «Естественно», — отозвался он, посылая нам данные. «Я, рунный рыцарь из твоей дивизии, по счастливой случайности обладающий мощным ментальным барьером. Информация от Айзека задела меня, но не заставила обезумить от ненависти. Я все еще помню о том, как ты сражался против культа, а потому буду изо всех сил защищать тебя. Я признаю тебя своим генералом. Мое новое имя – Хикару. Вы что, сговорились? Мысленно фыркнул я, но отложил размышления о значениях их новых имен в долгий ящик. Да, Люси, уже вслух крикнул я, ты можешь подойти. Одна девушка рванула так, будто ее хорошенько пнули. Если бы не напряженная аура от остальных, это можно было счесть за счастливое воссоединение. В глазах Люси встали слезы, и она раскинула руки в стороны, будто собираясь обнять не меня, а весь мир. Она влетела в меня, едва не сбивав с ног, и прижала к себе так крепко, как только могла. Сердце подскочило, когда я почувствовал дрожь ее тела, и наполнилось теплом, смешанным с горечью разлуки. Люси успела хлопнуть меня дважды по плечу в условном сигнале прежде, чем громко разрыдаться, точно ребенок. Я так волновалась. Заплакала она. Ты не представляешь, как я боялась, что с тобой и Нацу случилось что-то плохое. Мне было так страшно представить, что вы оказались где-то далеко без еды, лекарств и связи. Ува, я шмыгнул носом, сжимая пальцами кофту у нее на спине, и создал с ней защищенную ментальную связь. Я все время думала, как вас найти, но нас не выпускали из госпиталя. Даже звездные духи не знали, что делать, и нам оставалось только ждать. А потом все начали ругаться на тебя, и я так разозлилась на них. Мне хотелось поотрывать им головы, потому что все это было враньем. Только когда Джеймс пришел, у нас появилась надежда найти вас. Как хорошо, что вы все-таки оказались в порядке. Люси продолжила плакать, громко и торопливо рассказывая о переживаниях, пока я стоял, вцепившись в нее и словно окаменев. Она была такой хорошей, такой доброй и верной, что от этого щемило сердце. Каждое слово было наполнено искренностью и теплотой, которые окутали меня, точно огромный мягкий плед, совсем как тот, который она мне когда-то подарила. Слушая ее сбивчивую речь, я едва сдерживался от того, чтобы также по-детски громко разреветься, рассказывая о пережитых трудностях. Во мне не оставалось ни капли сомнений, что именно Люси могла лучше всех меня выслушать и поддержать. Останавливало от этого лишь то, что за нескончаемым потоком слов и слез она спрятала крайне важную информацию. Люси открыла сознание, вручив мне воспоминания о событиях, которые мы пропустили, оказавшись на острове. Едва ли кто-то заметил это, ведь все невольно обратили внимание на наше эмоциональное воссоединение. Кто-то напрягся и принялся внимательно следить за Нацу и Хайналем, боясь, что они могли напасть на Люси. Кто-то, по большей части, сагильдийцы, расчувствовался, глядя на трогательную сцену, и тайком утирал слезы. Кто-то замер, терпеливо дожидаясь, когда мы закончим. Кто-то смутился и почувствовал себя лишним, столкнувшись с настолько ярким проявлением эмоций. Единственным, кто мог заметить что-то, стал Джей, но меня это не беспокоило. В воспоминаниях Люси, которые я принялся бегло просматривать, было четко видно, что они вместе разрабатывали план для этой сцены. Они старались придумать, как быстро и четко сориентировать меня, на всякий случай, не дав остальным понять, что я узнал обо всем, что было в Фиоре за последнее время. Довольно простой план, строящийся исключительно на актерских навыках Люси, показался им неплохим вариантом. Судя по всему, они не прогадали. Никто не заметил, как я взял ее воспоминания, а Люси выиграла достаточно времени, чтобы я смог поверхностно изучить их. Из всех хвостатых фей и жителей Фиора, она стала первой, кто вновь занял особое место в моем сердце. «Ты, лучшая», — мысленно сказал я, крепко-крепко обнимая Люси. Она шмыгнула носом, улыбнувшись сквозь слезы. «Ну, еще бы, я ведь твоя первая помощница, когда нужно задать настроение толпе». Я отстранился, растирая щеки, и кивнул. «Спасибо», — с чувством сказал я. «Для меня это правда очень важно. Знаю, мой маленький генерал». Люси отошла на два шага и смешно потерла раскрасневшийся нос, просияв. Выполнив важную часть плана, она перевела взгляд мне за спину, наконец, обратив внимание на остальных. Хайналь, которому я спешно передал копию ее воспоминаний, рассеянно посмотрел на нее, сосредоточившись на более вдумчивом изучении информации. Зерев нахмурился, с удивлением разглядывая ее, и лишь Нацу неловко потер шею, приветственно махнув рукой. «Давно не виделись», — сказал он. «Да и правда», — ответила Люси, немного занервничав. «Рада, что ты тоже в порядке после всего, что было». Я поспешил вмешаться. «Мы с Нацу еще работаем над восстановлением его памяти. «Я плохо помню прошлую жизнь», — кивнул брат. «Но ты кажешься хорошей, раз Тейлз доверился тебе. Не делай глупостей, и мы не станем врагами». Люси в ошеломлении хлопнула глазами, едва не поперхнувшись воздухом, но быстро взяла себя в руки. «Хорошо, как скажешь, никаких глупостей». Нацу кивнул, принимая это, и Люси поспешила перевести взгляд на следующего человека. «Знакомься», — сказал я, указывая на Зерефа. «Это Хару, он, ученик целителя и в прошлом, неплохой телепортатор. Именно благодаря его магии перемещения мы смогли спастись с острова. Правда, больше колдовать он не может из-за демонического проклятия. Приятно познакомиться», — дружелюбно сказала Люси. «Уверена, Тейлс и Нацу не умерли от ран благодаря тебе». Зерев неопределенно повел плечом. «Я почти ничего не сделал. Они сами по себе крепкие, таким их не убьешь. А это Хикару», — указал я на Хейналя. «Он, рунный рыцарь, сражался в моей дивизии». «Хикару», — вскинула бровь Люси и не сумела сдержать улыбку. «Как светлое имя, такое же, как твое», — ответил он, отвлекаясь от изучения воспоминаний. «Я не смог не заметить промелькнувшую между ними искру. Рад встрече». «Я тоже. Однако, к сожалению, на светские беседы времени нет», — сказала Люси, вздохнув. «Я чувствую, что мне скоро прожгут лопатки взглядами, и это не самое приятное ощущение. Как насчет начать полноценные переговоры, договориться о гарантиях и прочем? Я больше, чем уверена, что вы не сделаете ни шага к кораблю без этого». «В точку», — кивнул я. «Мы должны быть уверены в своей безопасности. Я и Хикару обсудим детали с вами, а Нацу и Хару проследят, чтобы все прошло мирно». «Хорошо, тогда я позову остальных», — сказала Люси. «С вами будут говорить Брюс, как представитель рунных рыцарей, Кана, как представитель от гильдии, и Маркус, как представитель от советников королевы. Я тоже буду рядом. Вы согласны?» Я переглянулся с Хейналем. «Да, проведем переговоры там», — я указал вправо, на безлюдную часть пляжа. Люси кивнула и, на прощание потрепав меня по волосам, убежала к остальным, ничуть не побеспокоившись, что открыла нам спину. Сагильдийцы тут же окружили ее, наперебой принявшись расспрашивать, и к ним вскоре подошло несколько человек в форме. Нацу прищурился, прислушиваясь к разговору, а мы с Хейналем начали быстро обмениваться мнениями насчет произошедшего. Обсудить нужно было многое, начиная от того, что все это могло быть гигантской ловушкой, и заканчивая реальной проработкой плана по возвращению домой. Никто из нас безоговорочно не верил в обещание спокойной жизни, ведь появление корабля из Фиора действительно вышло подозрительным. Он пришвартовался к острову под покровом ночи и шторма. Это могло быть обычной случайностью, а могло быть хитроумным планом. К тому же заверения места в том, что нам не предъявлялось абсолютно никаких обвинений, выглядели слабо, хотя и желанно. Наиболее достоверной информацией пока были воспоминания Люси. Зная меня, она не стала приукрашивать правду, а дала ее, как есть, местами жестокую, местами грустную, местами приятную. Она предоставила мне право самому решать, верить ей или нет, и ее искренность подкупала. Воспоминания Люси сходились с информацией от Биллера, которую тот принес вскоре после того, как мы оказались на острове. Многие жители Фиора действительно возненавидели меня, узнав правду, и особенно это коснулось моей дивизии. Рунные рыцари, попавшие под влияние Айзека, принялись обвинять меня во всех грехах, а некоторые даже открыто пожелали мне мучительной смерти. Хвостатые феи, на которых тоже ополчились, встали на мою защиту, но им не удавалось никого переубедить. Не раз они ввязывались в драки, услышав очередное отвратительное обвинение в мой адрес, однако это ни к чему не приводило. Им оставалось только терпеть. К счастью, когда команда Лауры смогла избавить людей от навязанной ненависти, буря немного утихла. Королева Хисуи также поспособствовала тому, чтобы люди начали переосмысливать информацию. Оглушающий рев толпы, требующий моей крови, со временем притих, и сквозь него стали пробиваться голоса тех, кто не поверил Айзеку. В основном, это были союзники, с которыми я поддерживал теплые отношения. Маги других гильдий, действующий председатель совета, осведомители и связующие. Кроме того, за меня горой встала Магнолия. Даже бегло просматривая эту часть воспоминаний, я не мог не восхититься сплоченностью родного города. Магнолия стала оплотом спокойствия для измученных хвостатых фей. Когда их, наконец, отпустили из госпиталя домой, они не тешили себя надеждами, что встретит теплый прием. Слишком привыкли слышать злые шепотки за спиной и открытые обвинения в связи с культом. Вот только жители города поразили их. Они устроили пышный праздник к приезду своих магов и чествовали их, как героев. Каждому, кто пытался сказать что-то плохое о гильдии, они затыкали рот, словом или точным ударом в челюсть. Горожане провели магов в здании хвоста феи, за которым присматривали все это время. Они не только не пропускали никого внутрь, но и не заходили туда сами. Охранные письмена это подтвердили. Лишь вернувшись в город, сагильдийцы смогли выдохнуть с облегчением. Однажды хвост феи грудью встал на защиту Магнолии, а теперь город начал оберегать своих магов. «Если все действительно так, то это в разы лучше наших прогнозов», — мысленно сказал Хейналь. «Однако я все равно советую не терять бдительность». «Согласен», — ответил я. «Пока все складывается слишком хорошо. Это беспокоит меня. Люси точно на твоей стороне. Полагаю, Кана и Джей тоже, но об остальных судить сложно, особенно о рунных рыцарях. Лучше воспринимать всех как потенциальных врагов, чтобы не получить удар в спину». Я скосил взгляд на Хейналя. «Тебя тоже напрягло, что Люси передала воспоминания тайно. Похоже, в их рядах есть предатели. Не предатели, а радикалы из Рассвета», — он смерил взглядом разношерстную толпу. «Скорее всего, они выждут момент, когда мы окажемся далеко в море, а потом нападут. Вряд ли половина из здесь присутствующих догадывается об этом», — нахмурился я. «Радуйся, что Люси и Джей оказались достаточно умны, чтобы предусмотреть такой вариант. Благодаря им мы теперь предупреждены и не станем расслабляться в пути». Я мысленно хмыкнул. «Как будто мы могли сделать это», — сказал я. «Впрочем, сейчас это не так важно. Первостепенно нужно решить, плыть домой или нет». Хейналь послал по нашей связи волну силы, которую можно было сравнить с щелчком по лбу. «Ты уже все решил», — легко раскусил он меня. «Не пытайся отрицать, я тебя слишком хорошо знаю», — усмехнулся он и направился в сторону места проведения переговоров. «Идем, пора соблюсти формальности». Я не смог сдержать улыбку и поспешил за ним. Следом потянулись Нацу и Зерев, приглядывающие за нашей безопасностью, и туда же потянулись представители от Фиора. Солнце ярко осветило пляж, а море улеглось после недавнего шторма. Я бросил взгляд на корабль, бросивший якорь недалеко от острова, и представил родной город, полный смеха и тепла. Мне очень хотелось вернуться домой. Часть 7, глава 112. Путь к доверию. «Не думал, что это случится так скоро», — сказал я и оглянулся. Нацу, остановившись в полушаге, тоже посмотрел назад. «Даже странно уплывать с острова», — кивнул он. «Я уже привык к нему. Здесь было безопасно», — пробормотал я. «И спокойно. Давно я не ощущал себя настолько свободным, как в эти дни. Можно было не переживать ни о чем и просто жить». Брат положил руку мне на плечо. «Ты все еще можешь делать это», — сказал он. «Даже когда вернемся в Фиор, тебе не обязательно взваливать на себя проблемы страны. Ты исполнил свою роль, победил Айзека, с остальным пусть разбираются другие». «Ты прав», — улыбнулся я. «К тому же, мы всегда можем вернуться сюда», — окинув взглядом лес, произнес Хейналь. «Остров может стать нашим верным оплотом, особенно если мы как следует огородим его от внешнего мира. Я могу дать чертежи хороших охранных артефактов», — сказал Зерев и добавил по ментальной связи. «С помощью таких я маскировал свои убежища эти 400 лет». «О, и купола пегасов», — вспомнил Нацу. «Особенно тот, иллюзорный, которым мы накрывали Тенрю. Если поставим несколько маячков для телепортации, сможем за пару секунд перемещаться сюда», — кивнул Хейналь. «Вот еще один стимул изучать эту магию». «Да поняли мы уже, что она нужна, как воздух», — я шутливо ударил его кулаком в плечо. «Начнем тренировки сегодня же. Зерев даст теорию, потом постепенно перейдем к практике». Хейналь кивнул и нахмурился. «Все-таки нужно было изучить ее в первую очередь», — он покачал головой. «Это моя оплошность. Я должен был предвидеть, что нас найдут так быстро». «Брось», — покачал я головой. «Невозможно предусмотреть все, но нужно заранее прокладывать пути к отступлению. Сейчас все, что мы можем противопоставить врагам, — грубая сила. Однако в море это может сыграть злую шутку». Я рефлекторно бросил взгляд на корабль, качающийся на волнах. «Думаешь, нам действительно угрожает опасность?» «Скорее всего», — кивнул он. «Переговоры прошли идеально, и это беспокоит меня». Я немного сник. «Не хочу подозревать сагильдийцев», — сказал я. «Мы только-только встретились, а уже снова думаем о предателях. «Искренность хвостатых фей очевидна», — успокоил Хейналь. «Но их тоже могли обмануть. Предлагаю присмотреться к морякам и рунным рыцарям. Сейчас они представляют наибольшую опасность». «Хорошо», — кивнул я, приободряясь. «Также не стоит забывать, что сражение на корабле — плохая идея. В худшем случае он утонет, а я не горю желанием несколько недель дрейфовать в открытом море. Как и решили на переговорах, будем бить на опережение», — согласился Хейналь. «Если заметите что-то странное, сначала вырубайте подозреваемого, а потом задавайте вопросы». Я не смог сдержать улыбку. «Приятно услышать это, особенно от тебя. И, да, ты прав, лучше напасть первыми, чем получить удар в спину». Зерев слабо улыбнулся, наблюдая за нами, и шепнул Нацу. «Они такие паранойки». Брат кивнул, ухмыльнувшись. «Ладно, умники, хватит болтать», — прервал он нас. «Такими темпами мы никогда не уплывем, поэтому оставьте свои гениальные планы для реальной опасности». Я показал ему язык, но послушно подытожил. «Значит, план принят. Этот остров, приютивший нас после битвы, станет домом, в который мы всегда сможем вернуться, но сейчас нам пора в Фьор». Нацу потрепал меня по волосам, и я на миг задержался взглядом на нескольких массивных браслетах, которые теперь висели у него на руках. Это были ограничители, артефакты, специально изготовленные для опасных магов-преступников. С их помощью можно было полностью запечатать силы волшебника Аранга, однако нынешнюю мощь брата они снижали лишь на треть. Нацу спокойно воспринял необходимость того, что их нужно теперь носить, и сказал, что чувствует себя нормально. Он признался, что если это поможет нам вернуться в Фьор, то он потерпит небольшую слабость. Мне не нравилось, что ему в принципе пришлось надеть их, но иного выбора не было. На данный момент его демоническая часть действительно всех пугала, а потому было логично, что его постарались ограничить. Мы пошли к берегу, где нас уже ждали остальные сагильдийцы, рунные рыцари и моряки. Настроение среди них царило странное, напряженно радостное, но это было объяснимо. По словам Люси, все, кто отправился искать нас, вызвались добровольцами, так как очень переживали о том, куда мы пропали. Им важно было узнать, что нам удалось выжить после битвы и оправиться от ран, а затем они хотели отвезти нас домой, где жизнь потекла бы своим чередом. Именно поэтому то, что мы согласились отправиться в Фьор, так воодушевило их. Они действительно обрадовались, что мы не отвергли их предложение и не остались на острове. Вот только существовало несколько поводов для беспокойства. На корабль могли проникнуть члены группировки «Рассвет», и об этом задумывались, как минимум Люси, Кана и Джей. При всем желании радикалам не удалось бы навредить нам физически, однако они могли пошатнуть нашу уверенность в добрых намерениях королевства. Прямая атака, отравленная еда, шепотки за спиной – все это можно было использовать, чтобы отвратить нас от Фьора и заставить вновь поверить, что нам там будет небезопасно. Видя, что мы в принципе с опаской воспринимаем путешествие, сагильдийцы пытались незаметно отыскать врагов. Однако им не удалось сделать это во время пути сюда, а потому глупо было надеяться, что члены «Рассвета» раскроют себя теперь, когда нас нашли. Оставалось только держать ухо востро и проявлять постоянную бдительность. Именно отсюда и бралось их радостно-тревожное состояние. Нечто похожее чувствовал и я. Мечта о том, чтобы вернуться домой, начала осуществляться, однако меня терзали сомнения. Хотелось верить, что нас искали из добрых побуждений, но разум хладнокровно напоминал о ненависти, навязанной языком, которая, точно лавина, обрушилась на королевство, погребая его под собой. Свести на нет последствия такого было очень сложно, и прошло слишком мало времени, чтобы люди могли спокойно воспринимать нас с Нацу. Решив вернуться домой, я принял то, что встречусь с гневом людей. Быть может, не всего королевства, но какой-то его части точно. Это заставляло нервничать. Не меньше тревоги вызывали переговоры. Они прошли гладко, даже слишком гладко, учитывая, что нам пообещали удовлетворить каждое требование, хотя, как минимум, одно из них было абсурдным. Изначально нас хотели сразу отвезти в столицу, к королеве, и для этого планировали причалить в северном порту, а оттуда с помощью магии телепортации переместиться в Крокус. Однако, посовещавшись с Хейналем, я отверг предложение. Сперва мы решили посетить Магнолию, и все даже слишком просто согласились на это. Также мы настояли на том, чтобы от северного порта добираться до города по железной дороге, и представитель советников королевы пообещал предоставить нам целый поезд. Кроме того, мы вытребовали право атаковать любого подозрительного человека на корабле, если почувствуем опасность. Удивительно, но никто не сказал ни слова против. Создавалось впечатление, будто нас любыми средствами хотели вернуть в королевство, и это всерьез заставляло беспокоиться. Почему нас так хотели привести туда? Я находил тысячи причин, от половины из которых на сердце становилось теплее, а от половины оно замирало в страхе. К счастью, нам удалось обезопасить себя с помощью переговоров. Мы не просто так выдвинули все эти требования, за каждым из них крылся расчет. Нам нужно было точно узнать настроение простых людей, а для этого требовалась информация. В плавании участвовало ограниченное количество человек, и всем им при желании можно было внушить что-то или изменить память. Марш-бросок до Крокуса не предоставил бы возможности собрать больше информации, а позволил бы узнать только нужную, например, тщательно подготовленную командой менталистов. Если нас заманивали в ловушку, то вполне могли провернуть такой трюк, внушить, что все грехи прощены и что нас ждут с распростертыми объятиями, а затем телепортировать не к королеве Хисуи, а напрямую в камеру заключения. Выбрав более долгий путь, мы гарантировали себе больше свободы и возможностей. Во-первых, смогли бы увидеть реакцию людей на наше появление. Тотальную ненависть невозможно было бы скрыть, и ее стало бы заметно сразу, как и открытую агрессию. Во-вторых, мы смогли бы четко проконтролировать маршруты при любом, даже незначительном отклонении от него, принять меры, в худшем случае, с боем прорваться на свободу. В-третьих, в Магнолии мы планировали встретиться с остальными сагильдийцами и простыми жителями. Я хотел лично удостовериться в информации, что хвост феи и город остались на нашей стороне. Все это существенно увеличивало миссию по времени, но все согласились с этим. Мне даже показалось, что сагильдийцы ожидали что-то подобное, а остальные, возможно, оказались предупреждены. В любом случае, план был принят и маршрут проложен. Оставалось лишь пройти по нему. «Вы готовы отплывать?» «Когда мы подошли к сагильдийцам?» — спросила Люси, улыбнувшись. «Корабль отправится в Фиор сразу, как вы взойдете на борт». Я поочередно взглянул на Нацу, Хейналя и Зерефа и, лишь получив от них согласие, кивнул. «Да, отправляемся». Люси просияла и защебетала что-то о том, как рада слышать это, а затем принялась снова повторять, где нам предстояло сделать остановки. Сагильдийцы ненавязчиво окружили нас, отсекая от рунных рыцарей, и повели к шлюпкам. Через четверть часа мы уже оказались на борту корабля, который готовился к отплытию. Люси провела нас к каютам и предложила выбрать любые, даже если они были заняты. Мы внимательно осмотрели пустые прежде, чем согласиться остановиться в них, а затем снова поднялись на палубу. Там суетились моряки, исполняя команды старпома, и поднимали якорь. Я подошел к борту и, опершись на него, уставился на остров. Там было тихо. Деревья слабо покачивались от ветра, шурша листвой, волны нежно омывали берег. Маленькие зверьки сновали туда-сюда, а в отдалении кричали чайки. Спокойствие окутало все вокруг. Казалось, остров провожал нас. Он глядел вслед и обещал, что примет нас снова, когда бы мы ни появились здесь. Я чувствовал глухую тоску в груди, будто расставался с добрым другом. Несмотря на то, что мы провели здесь не так много времени, остров стал для нас тихой гаванью, безопасным местом, в котором мы могли перевести дух и собраться с силами. Он позволил нам остановиться после бешеного сражения на Тенрю и вдохнуть полной грудью. Именно за дни, наполненные бытовыми заботами, теплыми разговорами и простыми мелочами, я искренне полюбил его. Мне действительно хотелось позже вернуться и сделать остров полноценным оплотом спокойствия, родным сердцу убежищем, в котором всегда можно было укрыться. «По пути сюда мы столкнулись с несколькими морскими чудовищами», — сказала Кана достаточно громко, чтобы ее услышали все вокруг. «Не волнуйтесь, если кто-то попытается напасть на корабль, я позабочусь о нем». «Это внушает надежду», — улыбнулся я, скользнув взглядом по замершим на миг морякам. Не нужно было обладать острым умом, чтобы понять, что именно она имела в виду. «Надо кое-что еще прояснить», — сказала Джинни, перетягивая внимание на себя. «Вам нужна помощь целителей, я понимаю, что все немного напряжены, но, если вы ранены, не скрывайте этого. Венди может помочь». «Верно», девочка сделала шаг вперед. «Можно хотя бы осмотреть вас? Леди Амая рассказала о ваших травмах после битвы». «Леди Амая», оживился я. «Она в порядке?» Сагильдийцы посветлели лицом, увидев мою реакцию, и многие заулыбались. «Да, она жива и невредима», — ответила Шарли. «Просила поблагодарить за спасение. Если бы вы не отправили ее с рунными рыцарями, она могла не выжить. Лидия моя очень переживала, когда вы не появились в Фиоре», — переглянувшись с сестричкой, — дополнила Венди. «На вас живого места не было, а на острове вряд ли были лекарства. Если честно, не представляю, как вы выживали все это время». «Нам помог друг», — ответил я. «Все вещи, которые у нас были, включая медикаменты, доставил он». «О!» — воскликнула Люси. «Кажется, я знаю, кто это был», а затем нахмурилась. «Но лучше не буду слишком много думать о нем». Я, ухмыльнувшись, кивнул, пока остальные окидывали ее недоуменными взглядами. «И правильно», — сказал я, а затем повернулся к Венди. «Осмотри нас, пожалуйста. Мы в целом чувствуем себя нормально, но твоя помощь не будет лишней. А, и наложи Трою на Нацу, пока он держится, но скоро свалится от укачивания. По ушам получишь», — хмуро выдавил брат, которому поплохело сразу, как мы покинули твердую землю. Я лишь улыбнулся. Венди кивнула и сразу наложила заклинание, сделав пребывание Нацу на корабле более приятным. Затем она окутала руки целительной магией и начала осматривать нас, чтобы в первую очередь установить характер повреждений, а затем уже приступить к лечению. Нацу и Зерев уставились на нее, следя за тем, что она делает, а Хейналь, напротив, стал оглядывать остальных. Сагильдийцы сделали вид, будто не заметили острые взгляды, и завели ненапряженную беседу, рассказывая о последних новостях Фиора и Магнолии. Впрочем, мне удалось заметить отголосок тоски в их глазах. Вероятно, со стороны мы выглядели, как ощетинившаяся стая диких зверей, и друзьям было больно видеть нас такими. Они хотели, чтобы между нами снова установилось безоговорочное доверие, и я разделял это желание. Однако все еще сомневался, что они могли спокойно принять правду о моей прошлой жизни и новое воплощение Нацу. Венди поочередно осмотрела всех нас, а затем вынесла вердикт. Ничего, что угрожало бы жизни, она не обнаружила, но заметила несколько старых ран, которые плохо зажили. Особенно много таких оказалось у Хейналя. Девочка предложила наложить заклинание исцеления, и мы согласились. Через несколько минут она вытерла пот со лба и пообещала снова осмотреть нас через 12 часов, чтобы продолжить лечение. Я ощутил, как тепло разлилось в груди, когда кивнул на ее слова. Сагильдийцы действительно пытались помочь, позаботиться о нас, защитить. Я позволил себе немного расслабиться. «Можно я приведу Джея?» — спросила Люси некоторое время спустя. «Он очень хотел увидеть тебя, но, кажется, теперь слишком стесняется подойти сам». «Конечно», — улыбнулся я. «Я и сам хотел поговорить с ним позже. Судя по всему, он немало сделал для того, чтобы вы нашли нас». «Да», — подтвердила Кана, когда Люси побежала за парнем. «Без него мы в лучшем случае узнали бы направление, в котором нужно искать, но ничего о конкретном местоположении». Джей смог значительно сузить круг поиска. «Все-таки архив – полезная магия», – сказал Грей. «К слову о нем», – вдруг нахмурилась Шарли. «У него будет к тебе странный вопрос», – предупредила она, и я вскинул бровь, не понимая, о чем речь. Никто не стал ничего пояснять, и сагильдийцы только переглянулись между собой, а через некоторое время Люси привела Джея. Попав под прицел десятков взглядов, он окончательно смутился и неловко потер шею, посмотрев на меня. Я задержался на протезированной руке на секунду дольше, чем нужно было, вспоминая, как он спас меня во время боя на Тенрю. Зерев и Нацу не поняли, почему Джею уделили столько внимания, и Хейналь тихонько принялся пояснять им. Когда он рассказал, что парнишка защитил меня, взгляд брата изменился. В нем проскользнула благодарность, однако под слоем ставшей для него привычной тяжести, ее сумела заметить только Люси. Мы некоторое время просто поговорили на нейтральные темы, потому что Джей слишком нервничал, и лишь когда он немного расслабился, перешли к сути. «На моей карте архива отображается два тебя», — сказал он и показал светло-зеленый экран. «Когда мы искали тебя с помощью посоха Шидоу, то видели то же самое, но списали все на сбой в магическом поле после налета Акнологии. Теперь очевидно, что это не так, но ты, что разделился на двое. Как такое в принципе возможно?» Джей посмотрел на Хейналя, и тот незамедлительно отозвался. «Я не Тейлс, но наши души действительно похожи, верно?» — кивнул я, напрягаясь и краем взгляда следя за моряками, крутящимися поблизости, и приготовился выдать заранее заготовленную легенду. Однако, взглянув на сагильдийцев, все-таки быстро установил между нами связь. Сначала официальная версия, правду расскажу позже, а затем уже вслух продолжил, игнорируя скрестившиеся на меня взгляды Хайнеля и Нацу. Помните, когда я умер ненадолго, друзья замешкались, удивившись моим словам, и первой на помощь, как всегда, пришла Люси. «Такое забудешь», вздохнула она, и остальные подобрались, сосредоточившись. В то время на Тенрю творилось полное безумие, причем не только на привычном нам материальном уровне, продолжил я, говоря достаточно тихо, чтобы было сложно подслушать, но не невозможно сделать это. Представьте, сколько человек умерли там за короткий срок, и сколько магии высшего порядка использовалось там. Я уже не говорю о мертвецах, поднятых кису. «Ох, не напоминай», — поежилась Шарли. «Все это привело к полному хаосу, и когда моя душа покинула тело, она попала в этот водоворот. Ее неслабо потрепало там, и когда кое-кто смог найти ее и вернуть обратно, она представляла собой жалкое зрелище. Нужно было как-то вернуть ей целостность, иначе все усилия оказались бы напрасными, и душа просто распалась бы. К счастью, в тот момент подоспел Хикару, который вызвался донором. Все синхронно взглянули на Хайнеля. В итоге, он отдал часть своей души, взяв взамен несколько осколков моей. Это позволило мне выжить и сделало из нас кого-то вроде близнецов. Хотя я не думал, что мы станем настолько похожи, что даже посох Шидоу перепутает нас. Сагильдийцы вытаращились на меня, не веря, что это было официальной версией. В их головах возник закономерный вопрос. Если я готов был скормить это безумие всем вокруг, то какой же была правда в таком случае? Хайнель сложил руки на груди, никак не комментируя это, однако послал по нашей связи импульс, похожий на легкий подзатыльник. «Прости, что не посоветовался с тобой», — извинился я, спохватившись. Хайнель явно подавил желание закатить глаза. «Было бы странно, если бы ты не признался им», — ответил он холодно, но затем немного смягчился. «Не переживай, я не злюсь. Было очевидно, что ты попытаешься раскрыть карты, чтобы вернуть прежнее доверие, но будь готов к последствиям, и впредь предупреждай меня о таком. Угу, еще раз прости». Хайнель посчитал инцидент исчерпанным, как раз тогда, когда в себя пришли сагильдийцы. «Всеобщее ошеломление», — выразил Зак. «Гонишь», — сказал он, на что я только развел руками. «Так значит, Нацу все-таки смог найти твою душу», — пробормотала Кана, бросив взгляд на брата. «Но кто помог вам вернуть ее в тело? Я даже не представляю, какими навыками нужно обладать, чтобы сделать это, учитывая, что мы получили благословение Анксилама в бою». Люси покачала головой. «Уверена, что хочешь знать ответ». Кана переменилась в лице и вскинула руки. «Ты права, воздержусь. Лучше вообще не задумывайтесь об этом», — посоветовал я, отведя взгляд. Хайнель по нашей связи быстро передал, что нас подслушали двое юнка и уже побежали рассказывать остальным. «Давайте просто порадуемся, что я выжил и обзавелся еще одним старшим братом». «Точно», — протянула Шарли, переглядываясь с Венди. «Чудо», — сказала Люси твердо. «Это просто было чудо». «Вот именно», — улыбнулся я и мысленно дополнил. «Сегодня ночью встретимся в камбузе. Там я расскажу правду». «Если честно, мне уже страшно», — протянула Шарли, а остальные просто ответили, что придут. Несмотря на то, что сагильдийцы оказались поражены, через несколько минут нам удалось завести более приятную беседу. Мы стали обсуждать погоду, морские путешествия и вспоминать забавные случаи. Джей некоторое время побыл с нами, но затем ушел, когда Мест ненавязчиво подал ему знак. Я на всякий случай отметил это про себя, но не стал ничего предпринимать. Тем временем сагильдийцы, заинтересовавшись Хайнелем и Зерефом, принялись расспрашивать их на всевозможные темы. Я немного занервничал, когда фокус внимания сместился на них, но, к счастью, все прошло хорошо. Хайнель спокойно и уверенно рассказывал о вымышленном прошлом, прекрасно ориентируясь в своей истории, будто действительно прожил все эти годы в амплуа Хикару. Как ни странно, Зерев тоже не сплоховал, хотя я переживал, что он мог перепутать время и начать приводить факты столетней давности. К счастью, оба успели продумать легенды, и пока этого должно было хватить. Впрочем, позже следовало озаботиться тем, чтобы подтвердить все это.